непросчитываемый никем из нас миг. Только не знаю, простится ли нам то, что мы молчанием и равнодушием своим предавали слишком многое из того, что не должны были предавать. Теперь многим нужно заново учиться говорить правду открыто, смело любому мерзавцу, как заново учится человек ходить после тяжелой и продолжительной болезни. К счастью, Россия никогда не была бедна на честных и искренних людей, которые жили и творили по совести, за что многие из них и пострадали. Но тьма сильна лишь до тех пор, пока мы разрознены и подавлены, пока не помогаем друг другу. Может быть, из-за природной скромности и деликатности мы привыкли самих себя во всем ограничивать. Этого не коснись, так не скажи, того не обидь. Да и географическое пространство накладывает отпечаток на наш характер, на наше мировоззрение. Нам всегда просторно жилось, и не надо было подавлять другого, отвоевывать для себя место. И вот жили мы, оглянуться не успели, как население наше сократилось до критических размеров. И продолжает сокращаться. Но поддержка у нас свыше великая. Мне порой кажется, что небесные силы уберегают нас в нужный час от неминуемой катастрофы. Хотя иногда сердце не выдерживает и рвется на части от того, что творится вокруг. Мы поспешили вернуться с фронта. В Московском драматическом театре имени Ермоловой военная роль пришла ко мне после «Грамматики любви» по Бунину. Такой вот контраст. После тончайшей любовной лирики батальоны просят огня по одноименной повести Бондарева. Повесть была опубликована в журнале «Молодая гвардия» и, по сути, первой открыла новый период советской военной прозы. Для него характерен особый, трагический взгляд на обстоятельства войны и на воюющего человека, которому не остается ничего иного, как сознательно приносить себя в жертву, себя, своих боевых товарищей. Ценою гибели батальон обеспечивает захват плацдарма на берегу Днепра. И за какие-то часы капитан Ермаков, главный герой, видит полный разгром в неравном бою батальонов, отвлекающих на себя силы противника, а помощь так и не приходит. Все они, если исходить из чисто человеческого понимания ситуации, обмануты, брошены в угоду летучим, переменчивым расчетам войны. Как люди, они преданы командованием. Вот такая повесть была выбрана режиссером Андреевым. Роль капитана Ермакова, человека сильного, мужественного, жизнерадостного, надо было играть в такой невероятной динамике и по сюжету, и по режиссерскому замыслу. Тут, во-первых, собственное его прозрение, человека, переживающего нечеловеческие испытания. Ведь напряжение смертельного боя растет, фашисты стягивают кольцо, гибнут бойцы один за другим, а дивизия все молчит, все не открывает огонь. Батальон выполнил свой долг до конца, так и не узнав, что артполк переброшен на другой плацдарм. А во-вторых, прозрение Ермакова возлагает на него же самого невыполнимую, казалось бы, сверхзадачу. Брошенные на произвол судьбы должны верить, что погибают сейчас не зря. Горстка людей, спаянная солдатской дружбой, конечно же, не могла себе представить перед несметными силами врага, не могла поверить в то, что никто не придет им на помощь. И в роковые минуты боя Ермаков уверяет их, кровь не проливается даром. Но ему ведь в этой бессмысленно жестокой ситуации надо прежде самому поверить, что не даром. «Как же дивизия-то?» — спрашивает со злостью пожилой пулеметчик.